7. Ни одно из школьных сочинений не давалось девушке с таким трудом, как это письмо. Поразительно, короткий отрывок прозы потребовал на свое составление столько времени, что самые заурядные слова вдруг обрели бесчисленное множество смысловых оттенков, отяжелели от снисходительных намеков, резали ухо бестактностью. Уже само обращение заставило Филиппу серьезно задуматься. «Дорогая мама» чересчур навязчиво отдает самонадеянностью. «Уважаемая миссис Дактон» — обидная, почти жестокая любезность. «Уважаемая Мэри Дактон» — не то, ни сё, затасканный оборот признаний в собственном бессилии. По долгом размышлении она остановилась на «дорогой матери». В конце концов, именно такой и была связь между ними, основанная на первичных, незыблемых биологических узах. Открыто признать ее не означало напрашиваться на большее. Первые строчки сложились относительно легко. «Надеюсь», — начала она, — «это письмо не причинит вам боли. Дело в том, что я воспользовалась своим правом и получила подлинное свидетельство о рождении», после чего отправилась на Банкрофт Гарденс, где и узнала от соседа, кто вы такая. К чему говорить лишнее? Кровавое прошлое поднято лишь на миг и с отвращением отброшено. Я бы очень желала встретиться, если у вас нет серьезных возражений, и приеду в Мелькум Гранж, как только вы сообщите удобный день и время для визита. Вычеркнув прилагательное «серьезных», Филиппа задумалась над определением «удобные», но потом решила оставить его. Предложение не совсем устраивало ее, зато, по крайней мере, верно и коротко передавало суть. Со следующей частью письма опять возникли загвоздки. «Освободиться», «выпуститься», «выйти», «вернуться на волю» — все эти выражения казались бранными, а без них обойтись было бы сложно. Девушка решилась и быстро набросала черновой вариант. «Не хочу навязываться, однако если вам некуда будет... негде будет... если вы еще не определились с планами на будущее после того, как покинете Мелькум Гранж, то можете переехать ко мне». Какая холодная и надменная концовка, словно приглашение для нежеланного гостя. Девушка попробовала снова. «В октябре я поступаю в Кембридж и надеюсь до этого снять квартиру в Лондоне на пару месяцев. Если вы еще не определились с планами на будущее после того, как покинете Мелькум Гранж и хотели бы разделить со мной жилище, меня бы это устроило. Впрочем, вы не обязаны соглашаться». Филиппе вдруг пришло в голову, что мать может обеспокоиться по поводу оплаты. Много ли денег дают преступникам, отсидевшим свое и выходящим на свободу? Надо бы разъяснить. Мол, деньги не потребуются. Она взялась было писать, что ее предложение не связывает мать никакими обязательствами, но безликая коммерческая нота, прозвучавшая в этой фразе, напоминала рекламу из торгового каталога. И потом, как же совсем без обязательств? Родная дочь действительно кое-чего желает от матери, просто деньги здесь ни при чем. Ну ладно, подробности подождут до личного разговора. Филиппа закончила абзац. «Это будет небольшая двухкомнатная квартира с кухней и ванной. Хотя, конечно, я поищу что-то удобное поближе к центру». Удобное для чего? И как понимать центр? Королевский оперный театр Ковент Гарден? Магазины Уэст-Энда? Рестораны? Театры? Какого рода жизнь она предлагает? В каком окружении представляет себе незнакомку, которая скоро выйдет на волю, если только отмену смертной казни за убийство и вечное бремя воспоминаний о мертвом ребенке можно назвать волей? Она переписала все набело, поставила подпись Филиппа Пелфри и внимательно перечла каждую строчку. Лицемерие. Сплошная фальшь. Докопается ли мать до правды сквозь эти неискренние слова? Выбора у нее нет. Мэри Дактон снова в розыске, и ей не увернуться. Встреча неизбежна. Не сейчас, так после. Наверное, можно было проявить больше честности, а вместе с тем и человечности. Выложить жесткую голую правду, например. «Если тебе некуда деться, не хочешь ли разделить со мной квартиру в Лондоне? Только до октября, пока я не отправлюсь в Кембридж. Я ведь не собираюсь менять ради тебя всю свою жизнь. Тебе нужно жилье, а мне информация. По-моему, честный обмен. Для начала дай знать, когда можно будет наведаться в Мелькум Гранж и потолковать». За дверью послышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Раздался негромкий стук. Значит, это Хильда. Моррис никогда не стучался. Должно быть, перенял привычку Хелены. На пороге стояли оба. Смущенные, робкие, точно делегация просителей. Только в халатах. Она в цветастом нейлоне, он в тонкой шерстяной ткани багряного оттенка. Девушки вспомнились детские купания, запах мыла и присыпки. «Филипп, нам надо поговорить», — сказал приемный отец. «Я устала. Уже давно за полночь. И что здесь обсуждать?» «По крайней мере, не принимай никаких решений, пока вы не увидитесь, не пообщаетесь». «Я уже написала ей, завтра отправлю, то есть уже сегодня. Приглашение сразу обесценится, если не сделать его до нашей встречи. Мы же не на рынке, она не товар, чтобы ее заранее осматривать». «Получается, ты способна взять на свою шею незнакомую женщину, которая ничего для тебя не сделала и которая превратится в обузу и, возможно, даже не понравится тебе. И это на недели, на месяцы, а то и на целую жизнь. Я уже молчу о том, что она своими руками убила ребенка. Не Дон Кихотствуй, Филиппа, не капризничай, точно маленькая». «Я вовсе не хочу сажать ее себе на шею». «Именно хочешь. Ты ведь не секретаршу нанимаешь. Ту хоть когда не угодит, можно выгнать, а здесь увольнительной запиской не обойдешься. И как это, по-твоему, называется?» «Разумным подходом. Я всего лишь помогу ей устроиться на первые месяцы. К тому же это просто предложение. Может, она и не захочет меня видеть. Не то что делить квартиру. Может, у нее другие планы. А если нет, я все равно свободна до самого октября. Пусть у нее хотя бы будет выбор». «Думаешь, ей правда некуда податься? Не беспокойся. Государство заботится о бывших заключенных. Без крыши над головой их никто не оставит». «Да и есть ведь общежитие», — нервно вмешалась Хильда. «Я слышала, они довольно приличные. Что, если ей поселиться там, пока не устроится на какую-нибудь работу?» «Говорит так, будто мою мать раньше времени выписывают из больницы», — мелькнуло в голове Филиппы. «Еще она может въехать к подруге по камере», — вставил Моррис. «Вряд ли она все эти годы провела в полном одиночестве». «Ты имеешь в виду к любовнице? Лесбиянке?» «Это общеизвестный факт», — раздраженно бросил отец. «Ты ровным счетом ничего о ней не знаешь. Позволив тебе исчезнуть из своей жизни, твоя мать, несомненно, решила, что так будет лучше. Сделай для нее то же самое. Тебе не приходило на ум, что ты последний человек, которого этой женщине хотелось бы снова увидеть?» «Ей достаточно сказать лишь слово. Я потому и написала сначала, не хочу появляться в тюрьме без предупреждения. Кроме того, она рассталась со мной из-за того, что не было другого выбора». «Ты не смеешь просто так уйти», — всхлипнула Хильда. «Что подумают люди? Что мы скажем твоим друзьям, Габриэлю Ломасу?» «А при чем тут он? Если спросит, говорите, путешествует за границей. Я ведь так и собиралась поступить. Но тебя непременно увидят в Лондоне. Увидят вместе с ней». «И что? По-вашему, у нее на лбу пылает Каинова печать? Я придумаю, как ответить вашим друзьям, если вас так беспокоит их мнение. Сами подумайте, это всего лишь на пару месяцев. Люди время от времени уезжают из дому». Моррис прошелся по комнате, остановился перед холстом Генри Уолтона и произнес, не оборачиваясь: «Что ты читала об убийстве?» «Ничего не читала. Я знаю, она задушила девочку по имени Джулис Кейс, изнасилованную моим отцом». «Ты не просматривала газетные репортажи?» «Нет, мне некогда копаться в архивах». «Тогда послушай совет. Прежде чем совершить глупость, полистай вырезки той поры. Изучи протокол, собери все факты». «Факты мне уже известны. Их бросили мне в лицо не далее, как сегодня утром. Я не намерена шпионить за собственной матерью. Она сама сообщит то, что сочтет нужным. А теперь извините, я очень устала и хочу спать».